Глава 12. Я могу точно назвать день, когда перестала быть бесстрашной. Это случилось почти 7 лет назад, в последние ленивые, вялые от жары дни июля, когда узкие улочки вокруг замка были забиты туристами, а воздух наполнен шелестом их шагов и мелодичным перезвоном неизменных фургончиков с мороженым, выстроившихся на вершине холма. Месяцем раньше, после долгой болезни, умерла моя бабушка. И то лето было окутано тонкой вуалью печали, которая мягко приглушала все, что мы делали, усмиряя нашу с сестрой склонность к драме и лишая обычных летних поездок на выходные и прогулок. Мать в тщетных попытках сдержать слезы почти все дни проводила у раковины с грязной посудой. А папа с решительным и мрачным видом ускользал по утрам на работу и возвращался через много часов с блестящим от жары лицом, не в силах произнести ни слова, не вскрыв прежде банку с пивом. Сестра вернулась домой после первого года в университете, и её мысли уже витали где-то далеко от нашего маленького городка. Мне было 20. До встречи с Патриком оставалось меньше 3 месяцев. Мы наслаждались редким летом полной свободы. Никакой финансовой ответственности, никаких долгов, и все наше время принадлежало только нам. У меня была сезонная работа и море свободного времени, чтобы научиться наносить макияж, надевать каблуки, при виде которых отец морщился, и пытаться познать самое себя. В те дни я одевалась нормально. Или, точнее, одевалась, как все местные девушки. Длинные волосы, переброшенные через плечо, темно-синие джинсы, довольно тесные футболки, призванные продемонстрировать тонкую талию и высокую грудь. Мы часами оттачивали искусство нанесения блеска для губ и подбирали идеальный оттенок дымчатого макияжа глаз. Мы отлично выглядели в любой одежде, но часами жаловались на несуществующий целлюлит и невидимые изъяны кожи. И у меня были идеи, желания. Один мой школьный знакомый отправился в кругосветное путешествие, из которого вернулся каким-то отстраненным и загадочным. Как будто не он, обтрёпанным 11-летним мальчонкой, надувал пузыри из слюны на сдвоенном уроке французского. Повинуясь порыву, я купила дешевый авиабилет в Австралию и стала искать попутчика. Мне нравился налет экзотики неизведанного, который путешествия придали тому парню. От него веяло большим миром, и это было странно соблазнительным. В конце концов, здесь все обо мне все знают. А такая сестра, как моя, никогда не даст о чем-то забыть. Была пятница, и я целый день проработала на парковке в компании девушек, знакомых по школе. Мы провожали гостей на ремесленную ярмарку, которая проводилась в замке. День был полон смеха, шипучих напитков, проглоченных под жарким солнцем, небесной голубизны, игры света на зубчатой стене. Наверное, в тот день мне улыбнулись все туристы до единого. Очень сложно не улыбаться стайке жизнерадостных, хихикающих девиц. Нам заплатили 30 фунтов, и организаторы были так довольны выручкой, что дали каждой по 5 сверху. Мы отпраздновали удачу, напившись с парнями, которые работали на дальней парковке у информационного центра. У них было аристократическое произношение, и они щеголяли регбийными футболками и лохматыми головами. Одного из них звали Эд. Двое учились в университете. Напрочь забыла, в каком. Они тоже зарабатывали деньги на каникулах. После целой недели работы у них было полно денег. И когда наши карманы пустели, они охотно покупали выпивку смешливым местным девчонкам, которые отбрасывали волосы с лица, сидели друг у друга на коленях, визжали, шутили и называли их мажорами. Парни говорили на другом языке, обсуждали академические отпуска, каникулы в Южной Америке, пешие походы по Таиланду и шансы на стажировку за рубежом. Мы слушали, пили, и, помнится, моя сестра заглянула в садик при пабе, где мы валялись на траве. На ней была самая странная в мире толстовка с капюшоном, ни капли косметики, и я совсем забыла, что мы собирались встретиться. Я велела ей передать маме и папе, что вернусь, когда мне исполнится 30. Почему-то это показалось мне доколик смешным. Трина подняла брови и зашагала прочь, как будто я была самым несносным человеком на свете. Когда Красный Лев закрылся, мы все отправились в замковый лабиринт. Кто-то перелез через ворота, и без конца натыкаясь друг на друга и хихикая, мы нашли дорогу в самый центр, где пили крепкий сидр и передавали по кругу косяк. Помню, как я смотрела на звезды, растворяясь в их бесконечной глубине, а земля ласково кренилась и покачивалась подо мной, словно палуба огромного корабля. Кто-то играл на гитаре. На мне были розовые атласные туфли на шпильках, которые я выбросила в высокую траву и не стала подбирать. Я казалась себе властелином вселенной. Прошло около получаса, прежде чем я поняла, что остальные девушки ушли. Еще через какое-то время, когда звезды давно скрылись за ночными облаками, сестра нашла меня в центре лабиринта. Как я уже говорила, она довольно умна. По крайней мере, умнее меня. Она единственная, кого я знаю, кто может найти выход из лабиринта. Вы будете смеяться. Я записалась в библиотеку. Уилл глазами изучал свою коллекцию компакт-дисков. Он развернулся в кресле и подождал, пока я поставлю напиток в держатель. Неужели? И что же вы читаете? Да ничего особенного. Вам не понравится. Обычные истории о любви. Но мне нравится. На днях вы читали мою Фланнери О'Коннор. Он отпил из стакана. Когда я болел. Фланнери О'Коннор — американская писательница, мастер южной готики. Рассказы? Поверить не могу, что вы заметили. А что мне оставалось? Вы бросили раскрытую книгу, и я не мог ее подобрать. Так что не надо читать всякий мусор. Возьмите рассказы О'Коннор домой. Прочтите лучше их. Я собиралась отказаться, но сообразила, что для этого нет причин. Хорошо. Я верну, как только дочитаю. Вы не могли бы включить мне музыку, Кларк? Какую? Уилл назвал диск и кивком указал его примерное местоположение. Я полистала и нашла нужный. Один мой друг, первая скрипка в симфоническом оркестре, он позвонил и сказал, что играет неподалеку на следующей неделе. Это произведение. Вы его знаете? Я ничего не знаю о классической музыке. В смысле, иногда папа случайно включает радио с классической музыкой, но... Вы ни разу не были на концерте? Нет. Его изумление казалось искренним. Ну, я ходила на Westlife, но не уверена, что это считается. Сестра предложила. Да, и я собиралась сходить на Робби Уильямса в свой 22-й день рождения, но чем-то отравилась. Уилл посмотрел на меня так, как будто я несколько лет провела в заперти в подвале. Он часто так смотрел. Вы обязаны пойти. Он предложил мне билеты. Это будет чудесно. Возьмите с собой мать. Не выйдет, засмеялась я и покачала головой. Моя мать никуда не ходит. К тому же это не в моем вкусе. Как были не в вашем вкусе фильмы с субтитрами? Я вам не проект, Уилл. — нахмурилась я. — Это не моя прекрасная леди. — Пигмалион. — Что? — Пьеса, о которой вы говорите. Она называется «Пигмалион». Моя прекрасная леди — всего лишь ее незаконно рожденный отпрыск. Я сердито посмотрела на него. Не помогло. Я поставила компакт-диск. Когда я обернулась, Уилл продолжал качать головой. — Вы ужаснейший сноб, Кларк. «Что? Я?» «Вы лишаете себя всевозможных впечатлений, потому что говорите себе, будто что-то не для вас». «Но это и правда не для меня». «Откуда вы знаете? Вы ничего не делали, нигде не были. Откуда вам иметь хоть малейшее представление, что для вас, а что нет?» «Откуда такому человеку, как он, иметь хоть малейшее представление, что творится у меня в голове?» Я почти разозлилась на него за то, что он нарочно ничего не понимает. «Ну же, посмотрите на вещи шире». «Нет, Почему? Потому что мне будет не по себе. Мне кажется... Кажется, они все поймут. Кто? Что поймет? Все поймут, что я белая ворона. А как, по-вашему, чувствую себя я? Мы посмотрели друг на друга. Кларк, где бы я теперь ни появился, люди смотрят на меня, как на белую ворону. Мы сидели молча, когда заиграла музыка. Отец Уилла беседовал по телефону у себя в коридоре, и откуда-то издалека во флигель доносился приглушенный смех. «Вход для инвалидов там», — сообщила женщина на ипподроме, как будто Уилл принадлежал к другому биологическому виду. Я взглянула на обложку диска. «Я пойду, если вы пойдете со мной». «Но одна вы не пойдете». «Ни за что». Мы еще немного посидели, пока Уилл переваривал мои слова. «Господи, вы настоящая заноза в заднице». «О чем вы не устаете повторять?» На этот раз я ничего не планировала и ничего не ожидала. Я только тихо надеялась, что после фиаско на скачках Уилл еще в состоянии покинуть флигель. Его друг-скрипач прислал обещанные бесплатные билеты вместе с информационной брошюрой. До зала было 40 минут езды. Я сделала домашнюю работу. Выяснила местоположение парковки для инвалидов. Заранее позвонила в зал, чтобы прикинуть, как доставить кресло Уилла на место. Нас предложили посадить впереди, меня рядом с Уиллом на складном стуле. «Это самое лучшее место», — жизнерадостно сообщила кассирша. «Воздействие оркестра намного сильнее, когда сидишь рядом с ним, прямо в яме. Мне самой часто хочется там посидеть». Она даже спросила, не прислать ли на парковку встречающего, чтобы проводить нас к нашим местам. Я побоялась, что Уилла смутит избыточное внимание, и вежливо отказалась. Не знаю, кто больше нервничал по мере приближения вечера. Уилл или я? Я тяжело переживала неудачу нашей последней вылазки, и миссис Трейнер подлила масло в огонь, десяток раз заявившись во флигель, чтобы уточнить, где и когда пройдет концерт и что именно мы будем делать. «Вечерний ритуал Уилла требует времени», — сказала она. «Кто-то обязательно должен быть рядом, чтобы помочь. У Натана другие планы. Мистер Трейнер, очевидно, намерен провести вечер вне дома». «Ритуал занимает минимум полтора часа», — сообщила она. «И невыразимо нуден», — добавил Уилл. Я поняла, что он ищет предлог никуда не идти. «Я все сделаю», — выпалила я, прежде чем сообразила, на что соглашаюсь. «Если Уилл расскажет, что делать, мне несложно остаться и помочь». «Что ж, нам есть чего ждать с нетерпением», — мрачно произнес Уилл, когда его мать вышла. «Вы сможете хорошенько рассмотреть мой зад, а меня оботрет губкой девица, которая падает в обморок при виде обнаженной плоти». «Я не падаю в обморок при виде обнаженной плоти». «Кларк, я в жизни не видел, чтобы кто-то так боялся человеческого тела. Вам случайно не кажется, будто оно радиоактивное?» «Тогда пускай вас моет ваша мама», — огрызнулась я. «Это делает мысль о походе на концерт еще более привлекательной». А затем я столкнулась с проблемой гардероба. Я не знала, что надеть. Я неправильно оделась на скачке. А вдруг я снова оденусь неправильно? Я спросила у Уилла, что лучше подходит, и он посмотрел на меня, как на умалишенную. «Свет будет погашен», — пояснил он. «Никто не будет на вас смотреть. Все будут сосредоточены на музыке». «Вы ничего не знаете о женщинах», — возразила я. В итоге я привезла на автобусе в древнем папином чехле для костюмов 4 разных наряда. Другого способа убедить себя пойти не было. Натан прибыл на вечернюю смену в 5:30, и пока он ухаживал за Уиллом, я скрылась в ванной, чтобы переодеться. Сначала я надела так называемый артистический наряд. Зеленое платье с оборками, расшитыми крупными янтарными бусинами. Я полагала, что люди, которые посещают концерты, должны быть весьма артистичными и яркими. Уилл и Натан уставились на меня, когда я вошла в гостиную. «Нет», — сухо отрезал Уилл. «Так могла бы одеться моя мама», — добавил Натан. «Вы никогда не говорили, что ваша мама Нана Мускури», — заметил Уилл. Нана Мускури — греческая певица. Под смешки мужчин я скрылась в ванной. Второй наряд был очень строгим черным платьем, скроенным по косой с белым воротничком и манжетами, которое я сшила сама. На мой взгляд, оно обладало парижским шиком. «Вы собираетесь подать нам мороженое?» — спросил Уилл. «Чудесная горничная, детка!» — одобрительно заметил Натан. «Почаще носи его днем. Я серьезно. Сейчас ты попросишь ее протереть плинтуса. Они и правда запылились». «Завтра я вам обоим в чай подмешаю, мистер Мускул». Наряд номер 3. Широкие желтые брюки. Я забраковала, предчувствуя ассоциации Уилла с медвежонком Рупертом. И сразу надела 4-й вариант. Винтажное платье из темно-красного атласа. Оно было создано для более голодного поколения, и я уже тайком помолилась, чтобы молния сошлась на талии. Но в нем у меня была фигура старлетки 50-х, и это было королевское платье. В таком просто невозможно не чувствовать себя на все 100. На плечи я накинула серебряное болеро, шею обвязала серым шелковым шарфом, чтобы прикрыть грудь, подкрасила губы помадой в тон и вышла в гостиную. «Ух ты!» — восхитился Натан. Уилл смерил мое платье взглядом. Только сейчас я заметила, что он переоделся в рубашку и пиджак. Свежевыбритый, с подстриженными волосами, он выглядел на удивление привлекательным. Я невольно улыбнулась ему. Дело даже не в том, как он выглядит. Дело в том, что он приложил усилия. «То, что надо». Его голос был невыразительным и странно размеренным. «Только болеро нужно снять», — добавил Уилл, когда я протянула руку, чтобы поправить ворот. Он был прав. Я знала, что оно не вполне подходит. Я сняла его, осторожно сложила и повесила на спинку стула. И шарф. «Шарф?» Моя рука метнулась к шее. «Почему?» «Он не подходит. И у вас такой вид, словно вы пытаетесь под ним что-то скрыть». «Но я... ну, без него вся грудь напоказ». «Ну и что?» Пожал он плечами. «Послушайте, Кларк, такие платья надо носить уверенно. Вы должны заполнить его не только физически, но и умственно». «Только вы, Уилл Трейнер, способны указывать женщине, как ей носить чёртово платье!» Но шарф я сняла. Натан пошел собирать сумку. Я пыталась придумать, что еще сказать о покровительственном отношении Уилла, когда обернулась и увидела, что он смотрит на меня. «Вы чудесно выглядите, Кларк», — тихо произнес он. «Правда». Я бы выделила несколько вариантов реакции на Уилла обычных людей. Камилла Трейнер, вероятно, назвала бы их рабочим классом. Большинство пялились. Кое-кто жалостливо улыбался, выражал сочувствие или спрашивал у меня театральным шепотом: «Что случилось?» Мне часто хотелось ответить: «Поссорился с секретной разведкой», просто чтобы посмотреть на реакцию, но я сдерживалась. И вот что я вам скажу о среднем классе. Они делают вид, будто не смотрят, но на самом деле смотрят. Они слишком вежливы, чтобы по-настоящему пялиться. Вместо этого они проделывают странный трюк, ловят Уилла в поле зрения и старательно не смотрят на него. А когда он проезжает, немедленно глядят ему вслед, даже если продолжают с кем-то беседовать. Но говорят не о нем, потому что это было бы грубо. Мы пробирались сквозь фойе симфонического зала, где элегантные люди стояли небольшими группами с сумками и программками в одной руке и джином с тоником в другой. И я видела, как подобная реакция пробегает по ним, едва заметной рябью, сопровождавшей нас до партера. Не знаю, заметил ли Уилл. Иногда мне казалось, что он мог справиться с этим, только притворившись, будто ничего не видит. Мы заняли свои места. Два человека перед центральным блоком сидений. Справа от нас находился еще один мужчина в инвалидном кресле, жизнерадостно болтавший с двумя женщинами, сидевшими по бокам от него. Я наблюдала за ними, надеясь, что Уилл тоже их заметит. Но он смотрел вперед, вжав голову в плечи, словно пытаясь стать невидимым. «Ничего не получится», — произнес внутренний голос. «Вам что-нибудь нужно?» — прошептала я. «Нет», — покачал он головой и сглотнул. «Вообще-то да. Мне что-то впивается в шею». Я наклонилась, провела пальцем по воротнику и обнаружила нейлоновый ярлык. Я потянула за него, надеясь оторвать, но он оказался упрямым. «Новая рубашка. Вам правда неудобно?» «Нет, я просто решил пошутить». «У нас в сумке есть ножницы?» «Не знаю, Кларк. Вообще-то я редко собираю ее самостоятельно». Ножниц не было. Я оглянулась на зрителей, которые рассаживались по местам, перешептывались и изучали программки. Если Уилл не сможет расслабиться и сосредоточиться на музыке, вечер пройдет впустую. Я не могу позволить себе второй неудачи. «Не двигайтесь!» — велела я. «Что?» Прежде чем он успел договорить, я наклонилась, осторожно отвела его воротник от шеи, прикоснулась к ткани губами и зажала чертов ярлык передними зубами. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы его отгрызть, и я закрыла глаза, пытаясь игнорировать запах чистого мужского тела, теплоту кожи, неуместность моих действий. Наконец я ощутила, как ярлык поддается. Я отдернула голову и триумфально распахнула глаза, держа в зубах оторванный ярлык. «Готово». Я вынула ярлык изо рта и швырнула за кресло. Уилл смотрел на меня. «Что?» Я обернулась и застала врасплох несколько зрителей, которые немедленно нашли в своих программках что-то очень интересное. Затем повернулась к Уиллу. «Да ладно! Можно подумать, они ни разу не видели, как девушка грызет воротник парня». Похоже, мне удалось ненадолго заткнуть ему рот. Уилл пару раз моргнул и попытался покачать головой. Я с удивлением обнаружила, что его шея густо покраснела. Я поправила юбку. «Как бы то ни было, — добавила я, — нам обоим следует радоваться, что ярлык был не на брюках». Прежде чем он успел ответить, вошли оркестранты в смокингах и нарядных платьях, и зрители замолчали. Я невольно ощутила легкий трепет волнения. Я положила руки на колени и выпрямила спину. Оркестранты начали настраивать инструменты, и внезапно зал наполнился единственным звуком. Я никогда не слышала ничего более живого, более трехмерного. Волоски встали дыбом. Перехватило дыхание. Уилл покосился на меня. Его лицо еще хранило следы веселья. «Прекрасно», — как бы говорил он, — «мы получим от этого удовольствие». Дирижер вышел вперед, дважды постучал по пюпитру, и наступила полная тишина. Я ощутила, как зрители в нетерпении замерли, полные ожидания. Затем он опустил свою палочку, и внезапно все наполнилось чистым звуком. Я ощущала музыку как нечто материальное. Она не просто струилась мне в уши, но лилась сквозь меня, затопляя зал до предела, обостряя мои чувства. По коже пробежали мурашки. Ладони вспотели. Уилл не описывал ничего подобного, а я еще думала, что мне будет скучно. Я в жизни не слышала ничего столь прекрасного. Музыка пробудила мое воображение, и я думала о том, о чем не думала много лет. Меня охватили давно забытые чувства, а новые чувства и мысли унеслись прочь, как будто само восприятие растянулось и утратило форму. Это было даже чересчур, но мне не хотелось, чтобы это закончилось. Мне хотелось сидеть в зале вечно. Я украдкой посмотрела на Уилла. Он выглядел восторженным и свободным. Я отвернулась, внезапно испугавшись смотреть на него. Я боялась того, что он мог испытывать, глубины его утраты, меры его страхов. Жизнь Уилла Трейнера 100 крат превосходила все, что я когда-либо испытывала. Кто я такая, чтобы указывать ему, как жить дальше? Друг Уилла оставил записку с приглашением пройти за кулисы и увидеться с ним после концерта. Но Уилл не захотел. Я попыталась его переубедить, но по выпеченной челюсти поняла, что это бесполезно. Я не могла его винить. Я помнила, как на него смотрел бывший сослуживец, со смесью жалости, отвращения и тайного глубокого облегчения от того, что его минула сия чаша. Думаю, Уилл давно присытился подобными встречами. Мы подождали, пока зрители разойдутся, затем я выкатила кресло Уилла из зала, спустила в лифте на парковку и без приключений загрузила в машину. Я почти ничего не говорила. В голове продолжала звучать музыка, и я не хотела, чтобы она замолкла. Я все вспоминала, насколько друг Уилла казался поглощенным игрой. Я прежде не осознавала, что музыка может отпереть закрытые двери, перенести в мир, которого не представлял даже сам композитор. Музыка оставляет отпечаток в окружающем воздухе, как будто несешь ее остатки с собой. Когда мы сидели в зале, я какое-то время совершенно забыла о Уилле. Мы остановились у флигеля. Перед нами, едва выступая над стеной, восседал на вершине холма, залитый светом полной луны, замок, безмятежно озирая окрестности. «Итак, классическая музыка не для вас». Я посмотрела в зеркало заднего вида. Уилл улыбался. «Мне ни капельки не понравилось». «Я заметил». «Особенно мне не понравился тот отрывок в самом конце, когда скрипка играла одна, без оркестра». «Я заметил, что вам не понравился этот отрывок. Более того, мне показалось, что на ваши глаза навернулись слезы отвращения». Я усмехнулась в ответ. «Мне ужасно понравился концерт», — призналась я. «Не уверена, что мне нравится вся классическая музыка, но это была просто чудесно». Я потерла нос. «Спасибо. Спасибо, что пригласили меня». Мы молча сидели и смотрели на замок. Обычно по ночам он купался в оранжевом свете ламп, расставленных вдоль крепостной стены. Но сегодня, под полной луной, его затопило неземное голубое сияние. «Как по-вашему, какую музыку там играли?» — спросила я. «Наверняка они что-нибудь слушали». «В замке? Средневековую музыку. Лютни и другие струнные. Я не особый любитель, но могу одолжить вам пару записей. Погуляйте по замку в наушниках, если хотите полностью погрузиться». «Не, мне не хочется в замок». «Так всегда бывает, когда живешь рядом с чем-то примечательным». Я ответила уклончиво. Мы еще минуту посидели, слушая, как остывает мотор. «Ладно», — я отстегнула ремень. «Поехали домой. Вечерний ритуал ждет». «Погодите минутку, Кларк». Я повернулась на сиденье. Лицо Уилла было в тени, и я не могла его как следует разглядеть. «Всего минуту». «С вами все в порядке?» Я невольно посмотрела на его кресло, опасаясь, будто что-то прищемило или зацепило, что-то сделало не так. «Все хорошо. Просто я...» Светлый воротник его рубашки контрастировал с темным пиджаком. «Я не хочу домой. Хочу еще немного посидеть и не думать о...» Сглотнул он. Даже в полумраке было видно, что сглотнул он с трудом. «Я просто хочу побыть мужчиной, который сводил на концерт девушку в красном платье. И еще хотя бы минуту». «Конечно». Я отпустила ручку дверцы. Я закрыла глаза, откинула голову на подголовник, и мы посидели еще немного вместе. Два человека, заблудившихся в воспоминаниях о музыке, полускрытых тенью замка на залитом лунным светом холме. Мы с сестрой никогда по-настоящему не говорили о случившемся той ночью в лабиринте. Не уверена, что у нас нашлись бы слова. Она обняла меня, помогла собрать одежду, а после тщетно искала в высокой траве мои туфли, пока я не сказала, что это неважно. Я все равно бы их никогда не надела. И мы медленно отправились домой. Я шла босиком. Она держала меня под руку, хотя мы не ходили так с тех пор, как она училась в первом классе, и мама требовала, чтобы я не оставляла ее одну. Вернувшись домой, мы встали на крыльце, и она вытерла мне волосы и глаза влажной салфеткой. А затем мы отперли переднюю дверь и вошли, как будто ничего не случилось. Папа еще не спал, смотрел какой-то футбольный матч. «Что-то вы припозднились, девчонки!» — крикнул он. «Я понимаю, что сегодня пятница, но...» «Да, папа!» — хором ответили мы. Тогда у меня была комната, в которой сейчас живет дедушка. Я вихрем поднялась наверх и захлопнула за собой дверь, прежде чем сестра успела произнести хотя бы слово. На следующей неделе я обрезала себе волосы. Отменила бронь билета на самолет. Больше я не гуляла с девушками из моей старой школы. Мама была слишком погружена в свое горе и ничего не заметила. А папа объяснял все перемены настроения в доме и мою новую привычку запираться у себя в комнате женскими штучками. Я познала самое себя. Я вовсе не хихикающая девчонка, которая напилась с незнакомцами. Я больше не носила ничего, что можно счесть вызывающим. По крайней мере, ничего, что может понравиться посетителям Красного Льва. Жизнь вернулась в обычное русло. Я нашла работу в парикмахерской, затем в булочке с маслом, и все осталось позади. Наверное, с тех пор я прошла мимо замка 5000 раз, но больше никогда не была в лабиринте.